Дорогие радиослушатели, прежде чем мы окончим наше изучение книги Откровения, мы должны обратить внимание на блаженное упование, которое Бог дал нам верующим. Библия увещает нас, что мы ожидали блаженного упования, Титу 2 глава 13 стих. Она провозглашает, что мы обладаем живым упованием, 1 послание Петра, 1 глава 3 стих, и что всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист, 1 послание Иоанна, 3 глава 3 стих. Нашим блаженным упованием является пришествие Господа Иисуса Христа за Своей Церковью. В то время Он не придет на землю, Он сойдет с неба и восхитит нас для встречи с Ним на воздухе. Всякий верующий, начиная со дня Пятидесятницы, Деяния 2 глава, до места Его пришествия восхитится для встречи с Ним, потому что все эти верующие являются Его телом, Церковью. Когда Господь Иисус придет за Церковью, Он совершит свое спасение в ее каждом члене. Когда мы вначале поверили в Него, мы были запечатлены в Нем в день искупления. Ефесянам 4 глава 30 стих. День Его пришествия за нами будет днем, когда Он искупит наши тела. Наше спасение будет законченным. И не только она, тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Римлянам 8 глава 23 стих. Что это искупленное тело будет значить для церкви, ясно объясняется в первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 51 по 58 стих. Когда Господь Иисус придет за нами, Он воскресит из могил миллионы верующих, которые умерли после Дня Пятидесятницы, и Он даст им нетленные тела. В тот же самый момент Он даст миллионам живых, верующих, также бессмертные тела. Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано «Поглощена смерть победою». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 54 стих. Не только миллионы этих верующих получат нетленные, бессмертные тела, они облекутся в тела, которые похожи на прославленное тело Господа. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Филиппийцам 3 глава с 20 по 21 стих. Наши тела преображатся в тела, подобные Его телу. Бог пожелал, чтобы мы, члены Христа, были подобными Ему. Знаем только, что когда откроется, будем подобными Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. Когда мы задаем вопрос, почему Господь Иисус придет особенно и исключительно в то время за Церковью, мы касаемся важной истины нашего объединения со Христом. Бог поместил нас во Христе, от Него и вы во Христе Иисусе. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Наше положение во Христе определяет все, что Бог делает для нас, как верующих. Наше объединение со Христом началось на кресте. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6 глава с 3 по 4 стих. В смерти Христа, Его погребении и Его воскресении мы приняли участие. Наша ветхая природа была распята с Ним, и мы ходим в обновленной жизни, жизни Христа. Наше объединение со Христом обещает, что мы тоже воскреснем с Ним, вознесемся на небо и сядем с Ним одесную Отца. Послание к Ефесянам, 2 главе, с 4 по 6 стих сказано, «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениях, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То, что Христос воскрес и сидит одесную Бога, дает надежду, что мы, которые во Христе, тоже воскреснем с Ним и будем сидеть там. это будет во Христе, означает быть с Ним, и быть с Ним означает участвовать в том, что Он делает. Господь Иисус Христос воскрес и вознесся на небо. Своей смертью Он приобрел всю власть на небе и на земле. Обладая этой всемирной властью, Он имеет право сразу учредить свое царство на земле. Однако Он тотчас не учредил своего земного царства. И несмотря на то, что не было перерыва или задержки в божественной программе, Бог предопределил, чтобы Его Сын обладал человеческим телом и мистическим телом, которым является Церковь. Приблизительно 2000 лет прошло после того, как воплотился Сын Божий. В этом промежутке времени Бог создает теперь Церковь. Когда Бог закончит Церковь, это тело, Он воскресит его, чтобы посадить со Христом на небе. Соединившись с этим телом, Христос начнет свой труд учреждения своего царства. Пришествие Христа за Церковью должно произойти до периода тяжкого времени. Период тяжкого времени начинает его труд для его царства. И этот труд царства Христос не начнет до тех пор, пока Церковь не будет закончена и готова служить Ему как Его тело. Важным пророчеством о пришествии Христа за Церковью является первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих. Стихи 16 и 17 провозглашают: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Господу Иисусу Христу нужно только издать повеление, чтобы собрать миллионы, которые составляют Церковь, из их гробов и из земли, чтобы встретить их на воздухе, всех их сияющих Его подобием. Тогда мы будем подобны Ему по характеру, также и по внешнему виду. И намерение Божьей воли исполнится в нас, как сказано: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Римлянам 8 глава, 29 стих. В тот день, когда наше блаженное упование станет реальностью, тогда мы увидим Господа и станем подобными Ему. Мы явимся пред Ним на Его судилище за наши дела. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это будет означать для нас явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить, объясняется в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 5 стихе: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и освятит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Господь всегда знает, что в нашем сердце, но на судилище своем Он ясно покажет нам, что Он видел. Наше понятие этого в настоящее время производит исправление и утешение. Христос вознаградит нас соответственно намерений наших сердец. Мы можем быть уверенными, что получим от Него вознаграждение за все, что делаем согласно Его Слову и под руководством Его Духа. Уверенность, что Господь будет судить наши дела, дарует нам постоянное побуждение для правильного поведения, чтобы нам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Пришествие Господа Иисуса ведет нас во славу, которую Он приготовил для нас. Бог предопределил нас для славы, не только для общей славы оправданных, но для своеобразной славы, которая принадлежит нам, потому что мы во Христе. Как сильно Он подчеркивает это в Своем Слове. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременным страданиям нашим да совершит нас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Мы призваны во славу Бога, которая во Христе. Мы будем участвовать в вечной славе Христа. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Второе послание Тимофея, 2 глава, с 10 по 12 стих. Мы умерли со Христом по причине нашего греха. Мы воскресли с Ним в обновленной жизни. Мы преобразимся в Его подобие, когда Он придет за нами. Мы будем царствовать с Ним вовеки. Это спасение, которое во Христе Иисусе с вечной славой. Аминь.